Глава 80. Необыкновенный юноша. Цен Ми Сюань в ожидании следующего поединка сделала вид, что не замечает нового противника. Но как только услышала о том, что ее соперник из секты Ханьян, обратила на него свой спесивый взор. Возможность унизить знаменитую обитель бессмертных, победив их любимчика Фуя, воодушевила ее сверх меры. Гордо задрав подбородок, она снисходительно промолвила: «Я позволю тебе трижды блеснуть своим мастерством». Вот если бы на поединок с ней вышел сам Гунье Джиу, она бы поприветствовала его учтиво, а этот послушник особых церемоний не заслуживает. Фуя вежливо поклонился: «Спасибо, сестрица». Не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился в атаку. Цен Ми Сюань слышала о том, что этот юноша обучался всего 40 лет, из них 20 провел в медитациях, поэтому боевого опыта ему наверняка не хватает. И хотя старший брат рассказывал ей, что юноша довольно талантлив, она не восприняла его слова всерьез. Но в момент, когда меч Фуя едва не срезал прядь ее волос, отношение к этому сопернику у нее резко изменилось. Их силы оказались практически равны. Ее опыт участия в поединках уравновешивался точностью его спокойных и уверенных движений. Энергия этого простого с виду меча ошеломляла. В воздухе стоял свист от рассекаемого им воздуха, а блеск лезвия слепил, подобно вспышке молний. При очередной атаке девушка вынуждена была отклониться назад. Меч скользнул вдоль ее талии, не задев тело, но разрубил пояс, завязанный узлом. «Ах ты!» Цен Ми Сюань всегда пользовалась безграничным почтением в своей секте, считая себя неприкосновенной. Не желая ее сердить, собратья часто уступали ей в поединках, а тут она вынуждена была терпеть обиду от постороннего, рискнувшего привести в беспорядок ее одежду на глазах у всего благородного собрания. Да как посмел он, вместо того, чтобы прийти в восторг от ее бесподобной красоты, атаковать ее столь грубо и прямолинейно? Фуя нахмурился. Он не ожидал такого исхода атаки, но спокойно подождал, пока девушка приведет свое платье в порядок. Сконфуженная этой ситуацией, Цен Ми Сюань разъярилась еще больше. В гневе она набросилась на юношу, и бой закипел с новой силой. Движения ее стали резкими. Она изо всех сил хлестнула Фуя. Он отразил ее удар точным движением меча, но внезапно красный кнут в руках девушки удлинился на несколько дюймов и почти задел плечо соперника. Зрители зашептали: «Так ее кнут — бессмертный артефакт? Неудивительно, она дочь старейшины секты. Следовало ожидать, что у нее найдутся припрятанные сокровища. В таком случае жаль, что у ее противника только меч. Впрочем, это достаточно сильное духовное оружие. Ой ли, стоит хлестнуть этим кнутом по мечу как следует, и он расколется». Всем известно, что древние артефакты самые сильные. К сожалению, в большинстве своем они утрачены. Артефакты бессмертных лишь немногим уступают им в силе. В основном же участники поединков используют духовное оружие. Магическое оружие различается по силе, как и царство живых существ. Фуя тоже это понял. Он стал осторожнее, опасаясь потерять свое оружие. Цен Ми Сюань криво усмехнулась, но юноша не запаниковал, а сосредоточился на магии. Хотя все в секте Ханьян без устали совершенствовали свои навыки фехтования, духовным практикам тоже уделялось немало времени. Фуя щелкнул пальцами, и талию Цен Ми Сюань обвела виноградная лоза. Духовный корень земли. Брови девушки взметнулись вверх, а глаза засверкали от ярости. Она вызвала ледяной клинок и рассекла петлю на талии одним ударом. Схватив кнутовище двумя руками, она с яростью набросилась на Юэ Фуя. К этому моменту поглазеть на бой сбежалась целая толпа зрителей. Дуэль дочери главы секты Джисяо и тихони послушника из секты Ханьян – какое же это захватывающее зрелище! Но Цен Ми Сюань билась напрасно, ей никак не удавалось сломить сопротивление своего противника. Ее рука потянулась к талисману, висевшему на шее, и сдавила его в пальцах. Появился золотой магический круг и схватил Фуя в свою ловушку. «Посмотрим, как ты увернешься в этот раз!» — крикнула она и взмахнула кнутом. Ради победы в поединке девушка не пожалела бесценного талисмана, подаренного ей отцом для защиты ее жизни. Магия эликсира бессмертия не позволила Фуя вырваться из мощной ловушки, и он попал под удар кнута. Однако Цэн Минсюань не нанесла ему сильного вреда, просто рассекла Ханьфу на его плечах. Толпа зашумела, даже старейшины нахмурились. Допустимо ли на соревнованиях использовать золотой магический круг? Но в правилах турнира ничего на сей счет не указано. Стало быть, причины прервать бой нет. Отец Цэн Минсюань – могущественный небожитель и уважаемый глава секты, поэтому велика вероятность, что его дочь все равно оправдают. Однако само то, что девушка потратила такой мощный талисман на простое состязание, выдавало ее решимость и затаенную обиду на противника. Пока старейшины решали, как им поступить, Фуя оказался в центре магического круга полуобнаженным. Разорванная белая ханьфу упала на талию, открыв взгляду окружающих мускулистую грудь. Владыка Цюй Сюаньзы, посчитав, что с голым торсом Фуя вряд ли сможет продолжить бой, сделал ему знак, предложив признать поражение. Но хотя противник и был сконфужен, сам поединок не мог быть засчитан как проигранный, поскольку ни один из участников все еще не покинул площадку. Юноша в золотом круге продолжал уворачиваться от плети, крепко сцепив зубы от боли. Яо Гуан недовольно фыркнула. «Это уж слишком! Мы здесь для того, чтобы с пользой провести время! Зачем же так унижать друг друга?» Сусу сочувствовала своему младшему собрату. Она прекрасно понимала, почему Фуя упрямится. Он во что бы то ни стало хочет выиграть для нее лампаду. Между тем, Цэн Минсюань вздумала унизить противника еще больше. Она взмахнула кнутом, целясь так, чтобы подрубить его под ноги и заставить таким образом упасть на колени. Но ее коварному плану не суждено было осуществиться. Внутри площадки вихрем ворвалась фигура в белом платье. Девушка с вуалью на лице схватила плеть, и под ее пальцами она загорелась белым пламенем, которая перекинулась на кнутовище и опалила держащую его руку. Цэн Минсюань, вскрикнув, отбросила кнут и уставилась на обидчицу широко открытыми глазами. Девушка в белом обернулась к юноше в магическом кругу и проговорила: «Фуя, все в порядке, это того не стоит, ты не должен быть безрассудным». Ее голос, полный сердечной заботы, тронул юношу до глубины души. Он напомнил ему ту девушку, что несла его на плечах через горы и леса, и сказала ему на прощание: «Будь сильным, и, надеюсь, мы снова встретимся». Он старался изо всех сил быть сильным и целеустремленным, но в этот момент внезапно смутился, сам не зная от чего. Цэн Минсюань хотела было поднять шум, но тут Фуя произнес: «Я признаю поражение». В оглушительной тишине, которая наступила сразу после появления на арене таинственной девушки, его слова были услышаны всеми. Зрители зароптали, а Цюй Сюаньзы улыбнулся и произнес: «Сусу, дитя мое». Все собравшиеся устремили свои взоры на возмутительницу спокойствия. Значит, это и есть Сусу, драгоценная и обожаемая дочь владыки секты Хэньян. Говорят, она родилась в духовном теле, способном поглощать ауру земли и неба. Владыка Ли бережет ее, как зеницу ока, и хоть она совсем молода, душа ее благородна и высока в устремлениях. Совсем крошкой ее отправили учиться фехтованию в Пенлай, и она постигла искусство быстрого и легкого меча. Вот только в последнее время о ней ничего не было слышно. Цюй Сюаньзы встал и произнес: «Моя дочь слишком юна и никогда не участвовала в турнирах. Прошу простить ее, она не знает правил». После этих слов зрители и судьи замахали руками, показывая, что никто не сердится. Сусу потянула Фуя за собой и села рядом с владыкой. Гости соревнований поглядывали на нее с любопытством, а духовные братья и сестры с гордостью, подбадривая при этом улыбками и подмигиваниями. Девушка улыбнулась и подмигнула им в ответ. Цэн Минсюань закусила губу от досады. Мало того, что ее дуэль с Фуя была прервана дочерью Цюй Сюаньзы, так еще и покрасоваться перед владыкой не удалось. А все потому, что не сдержала эмоций. Ли Сусу, судя по всему, глава Ханьяна обожал. Нисколько не рассердился на нее за то, что прервала поединок. Цен Мисюань совсем расстроилась. Ин Джуан подошел к ней и тихо окликнул. «Младшая сестра». Духовный брат чувствовал, что его подопечная показала себя не с лучшей стороны. Юэ Фуя ненарочно разрубил ее пояс, а вот она унизила его специально. Цен Мисюань понимала, что, будучи гостьей Хэньяна, не стоит ссориться с любимцами секты, поэтому удовлетворилась тем, что бросила в сторону Сусу и Фуя взгляд полный презрения, но те не обратили на это ни малейшего внимания. Соревнования на площадке продолжались своим чередом, но после поединка Цен Мисюань и Юэ Фуя смотреть на другие поединки было скучно, и большинство зрителей перешли к самой дальней площадке, где сверкали молнии и кипели страсти. После трех дней поединков наконец-то определился лидер соревнований. Им стал юноша, который одержал победу над всеми своими соперниками на той самой дальней площадке, вокруг которой в начале турнира не было зрителей. Молодой человек носил черное сюань-и, расшитое серебряными рыбками. По его очаровательному и невинному лицу невозможно было догадаться о том, насколько он грозный противник. От этого красивого молодого человека никто не ожидал подобного. Даже собратья по секте Сяо Яо, который он в качестве послушника примкнул в прошлом году. Сам клан не был славен ничем, кроме того, что все в нем решалось девизом «пропади все пропадом». Секта проповедовала непротивление и неспешный буддизм, решая таким образом все проблемы, с которыми сталкивались. Вот почему никому не было интересно смотреть на поединки последователей Сяо Яо. Однако именно ученик этой секты выиграл 9 битв подряд в последний день и в финале одолел собрата из Джисяо всего в 3 приема. Когда он обхватил его шею пятерней, всем почудилось, что дело дойдет до убийства, но в следующий момент юноша скромно поклонился и помог побежденному подняться, смущенно извиняясь. Из-за дерзкого поступка в первый день состязания все остальное время турнира Сусу кротко сидела рядом с владыкой Цюй Сюаньзы. Когда объявили об удивительных успехах ученика из секты Сяо Яо, ее сердце странно заныло, как от дурного предчувствия. Яо Гуань, явившаяся утром следующего дня, со вздохом поведала: «Юноша, победивший в соревнованиях, и в самом деле силен. Даже я не смогла бы одолеть этого вундеркинда из секты Джисяо за несколько приемов. Если судить по его движениям, он создает впечатление агрессивного существа, но манеры у него гораздо лучше, чем у той же Цен Минсюань». «Как он выглядит?» – спросила Сусу с неожиданным для самой себя холодком в сердце. Яо Гуань лукаво улыбнулась. «Некрасивее Гун Яджиу». Сусу рассмеялась и в самом деле нашла кого спрашивать. В глазах ее старшей сестры духовный брат лучше в мире. Про себя же она подумала, что слишком мнительно. Старший брат секты Сяо Яо, приехавший вместе со своим подопечным на турнир, был толстым и доброжелательным, словно Будда. Звали его Цанхай. Он не отличался особыми успехами в обучении, только на то, чтобы от золотого эликсира перейти к стадии очищения изначального духа, ему понадобилось не одна сотня лет. Посредственный ученик не самого выдающегося владыки Джао Ю, Цанхай без особого энтузиазма принял участие в соревнованиях и был несказанно рад, когда его в первом же турнире выбили из борьбы. На успех младшего брата он тоже особо не рассчитывал, хотя их наставник и велел им отправляться на турнир вместе. Собственно, ему было совершенно безразлично, победит он или проиграет. Поначалу он еще как-то опекал младшего, но потом решил предоставить его самому себе. В итоге он отправился выпить в ожидании того, когда юный собрат вылетит с турнира и можно будет наконец-то отправиться домой в Сяо Яо. Рассудив таким образом, Цанхай напился до чертиков и задремал. Увы, Сон его был прерван юным негодником, который растормошил старшего собрата. Сквозь слипшиеся от сладкой лени веки он сонно уставился в лицо юноши, похлопал его по плечу и заплетающимся языком поинтересовался. «Ну что, уже все?» «Уже все», — ответил ему младший собрат. «Ну все, так все, пора ехать обратно. Ты еще не опытен, но участие в таком большом состязании пойдет тебе на пользу. Теперь ты понял, что нам, блаженным, не к чему тягаться с послушниками больших сект». Юноша Сюань и усмехнулся. «Мой брат прав». Цанхай повесил себе на шею тыквенную бутылку с вином и радостно воскликнул. «Ну что ж, брат, пора домой». Но его младший остался сидеть на месте, смущенно улыбаясь. «Цанхай, я победил». Тот в недоумении уставился на собрата, решив, что тот шутит. Но во флигель, где они остановились, начали заглядывать любопытные и выпытывать. «Откуда у вас в секте взялся такой талантливый новый ученик? Послушник из Джисяо не сумел сотворить и трех магических приемов, как был повержен». Цанхай не верил собственным ушам. «Не может быть такого! Он что, напился до горячки?» Этот парнишка едва начал обучение и казался слабым и тощим. «Ни за себя постоять, ни других защитить. А эта лампада, на кой она ему сдалась? Бесполезная штуковина для большинства людей. С чего это младший бросается на других, как бешеная собака, побеждая в три приема?» Оглянувшись по сторонам, он обнаружил, что юноша исчез, а куда – неизвестно. Единственный, кто хоть что-то знал об этом странном парне – глава Джао Ю. Хотя секта Сяо Яо славилась своей ленью, главной их добродетелью считалось неподдельное и искреннее добродушие. 2 года назад наставник подобрал где-то окровавленного и израненного юношу. Он был так плох, что из открытых ран торчали кости. Джао Ю во время лечения пострадавшего понял, что его изначальная сущность имеет духовную природу, близкую небесному грому. Глава так обрадовался этому открытию, что принял молодого человека в число своих последователей. Новый послушник произвел хорошее впечатление на остальную духовную братью. И хотя глава опасался, что он не приживется и покинет секту, как только поймет, что их клан не самый процветающий, спасенный юноша с благодарностью остался. Но подробностей о его происхождении Цанхай и другие братья так и не узнали. И вот теперь ему говорят, что этот заморыш победил в 3 приема собрата из Джисяо, да быть того не может. Ведь они здесь только ради того, чтобы просветить младшего насчет сражений между бессмертными».